Мальчик закричал. Серебристая поверхность зеркала превратилась во влажный каменистый коридор. Он уже ощущал сырой и мшистый запах каверны. Черная пустота превратилась в пещеру. В могилу. Горло Люка уже соднило от крика. Он цеплялся за воздух, пытаясь оттянуть неизбежное. Паника придала ему силы. Он брыкался и кричал, вцепившись в раму, стараясь противостоять ее ровной и могучей тяге. Часть его уже падала. Падала. Падала куда-то или летела. Он завопил из последних сил, надрывая гортань. Но падала все больше и большая часть его. Собрав последний остаток сил, он крикнул еще раз. Резко ударил топор по ручке двери. Дверь распахнулась настежь, и он увидел собственного отца, ворвавшегося внутрь. Джон схватил руку сына, но силы Асти, безусловно, нельзя было назвать человеческими. Джон был в отчаянии. Он видел, как его сына все глубже и глубже затягивает в зеркало. Он видел изображение собственной жены, вцепившейся в другую руку ребенка и улыбавшейся, победоносной, бесовской улыбкой и с помощью сверхъестественных сил, отрывавших от него единственного сына. Джон ощущал, что мальчик ускользает от него. Он стиснул руку еще сильнее. Он намеревался не выпускать ее, не выпускать, невзирая ни на что. Ноги его увлекало вперед, сила его не могла одолеть натиска зла, но он еще держался. Он держался, но ощущал, что его руку уже затягивает внутрь прозрачной поверхности зеркала. Он закричал, увидев свое отражение в стекле, но не выпустил руку. Он не мог этого сделать.